Как и Кафиристан, Эфиопия была страной без дорог. Даже слово «колесо» не существовало в языке эфиопов. Когда Николай Иванович спросил у одного из приближенных регента, почему не строят дороги, тот многозначительно ответил, приподняв тонкие выщипанные брови. «Построишь дороги, придут европейцы. Придут европейцы, конец Эфиопии». Дорог не было, но Министерство путей сообщения уже существовало. В этом Эфиопия ухитрилась даже перещеголять европейские страны. А пока бездорожье надежнее самых грозных запретов преграждало нежелательным гостям путь вглубь страны. Бездорожье и сознательно поддерживаемая бедность и неграмотность простого народа. Крестьяне встречали путешественников приветливо и готовы были поделиться всем, что имели. Но имели они немного, ходили почти голыми. Зерна растирали камнями вручную, как в первобытные времена. Селения были похожи одно на другое, и каждый день похож на вчерашний. Караван двигался медленно, проходя не более 40 километров за сутки. Днем приходилось останавливаться, чтобы переждать самый мучительный зной. Нет, недаром Эфиопия получила свое название в буквальном переводе «страна стоячего солнца», а обитатель ее, Эфиоп, следовательно, сын солнца. Дни здесь были короткие, сказывалась близость экватора. Только успевали разбить лагерь, как быстро сгущалась темнота. При свете фонаря Николай Иванович допоздна разбирал в палатке трофеи, даже не замечая ставшего привычным рычания леопардов в окрестных зарослях. Ночевали обычно в стороне от селений. В них Вавилов останавливаться не решался, потому что открытый лист слишком уж сильно действовал на местных чиновников. Они воспринимали его как приказ устроить пирушку с обильным возлиянием местного пива и пьяного меда. Наутро караванщиков нелегко было разбудить, и до полудня они двигались лениво, как осенние мухи. Уж лучше было ночевать где-нибудь в лесу, под хохот гиен и рев леопардов, подальше от соблазна. Дни были почти неотличимы один от другого, и когда потом, вернувшись домой, Николай Иванович рассказывал о своем путешествии, ему вспоминались лишь отдельные эпизоды, нарушавшие размеренную и монотонную экспедиционную жизнь. Запомнилось, как рано утром, еще до рассвета, когда над сонной рекой клубился туман, переправлялись они через Нил. Охрана подняла такую пальбу, словно началась мировая война. Вода кипела от пуль. Николай Иванович грешным делом подумал, что, ежели такое происходит при переправе каждого каравана, в Ниле давным-давно уже наверняка не осталось ни одного крокодила. Однако несколько зубастых хищников все же оказались убиты, всплыли брюхами кверху. Вспоминалось Вавилову, как однажды пришлось ему дежурить всю ночь у костра, время от времени стреляя в черное небо, чтобы отпугнуть леопардов. Вечером был большой пир. По случаю приближения Великого Поста пришлось купить барана, чтобы вдоволь, в запас, накормить усталых караванщиков. И христиане, и правоверные мусульмане проявили тут полное единодушие. Конечно, к такому угощению караванщики тайком добыли в ближайшем селении крепчайшего самогона. Один из них так захмелел, что потерял рассудок. Размахивая ножом, пытался перерезать путы у мулов и выпустить их всех на свободу. Если мулы убегут, путешествию конец. Вавилов мгновенно понял это. Улучив момент, он ловко набросился на ошалевшего пьяницу, обезоружил и связал его. а потом до утра сидел у костра.